упал я экстазом, и там уповал я экстазом, и там рисовал цветы я, и делал, и пускал самолетики один за другим, раз за разом. И там уповал я экстазом, и там рисовал цветы я, и делал, и пускал самолетики один за другим, раз за разом, раз за разом. И там уповал я экстазом, раз за разом, раз за разом.